Бум! Треножник, сотрясающий воздух, ударил по телу того культиватора, и он, бешено плевавшись кровью, отлетел вверх ногами назад. В отверстии треножника, сотрясающего воздух, сформировалась одна бешеная воронка, которая втянула в себя того культиватора. Внутри треножника сразу же начали раздаваться душераздирающие звуки вопля. Оставшиеся 5 культиваторов морских существ были в панике от ужаса. Что же в конце концов за драгоценность этот треножник, что на удивление обладает такого рода могущественной силой? Изначально они полагали, что находящийся также на границах Уши Ечен даже от окружения их 6-ха держался так надменно, потому что просто выпендривался, но они никак не ожидали, что он неожиданно покажет свои острые клыки, и с одного раза сможет устранить одного из их товарищей, культиватора на границах Уши 9 уровня сложности. Набор демонических фиолетовых доспехов 9 разряда уже был очень редким сокровищем, а треножник, сотрясающий воздух, был еще более изумительным, как минимум он был величайшим сокровищем. Те 5 культиваторов морских существ видели, что дела плохи, и только собирались отступать, как увидели, что Ечен яростно прокричал, и скоб души вышел наружу, и уже заблокировал их. Эти культиваторы морские существа заметили, что в это мгновение они не могли пошевелиться, и у всех у них стало немыслимое выражение лица. Даже душа культиватора на границах Линь-Вай получала давление внутри кладбища глубочайшей древности, но почему этот человек неожиданно может выпускать часть своей души? Они изо всех сил боролись, и наконец заметили, что минимальная сила, которую мог выпускать Ечен, была на границах Уши 1 уровня сложности, а они могли выпускать силу всего лишь равную уровню Яван. Перед реальной силой культиватора на границах Уши у Явана нет никаких шансов противостоять. Они только сейчас узнали, что Ечен все это время притворялся. Глава 468. Стал немного странным, не зная, находится ли Дань Тайлин и Сы Кун Цзин Мин в опасности, ведь у противника было много культиваторов. Ечен решил, что хочет быстро решить эту проблему. Он активировал свою левую руку, и можно было увидеть, как в его руке появился черный колокол, который под управлением Ечена с быстрой скоростью начал становиться больше, пока не превратился в один огромный колпак. Бум! Этот черный колокол опускался вниз, подавляя. У 3 культиваторов морских существ не было возможности пошевелиться, и они могли только лишь издавать крики, выражая свое нежелание мириться. После того, как дьявольский колокол Чжэнь накрыл их, Ечен левой рукой достал из краги реку из пилюль, которая бурля погружалась внутрь дьявольского колокола Чжэнь. Бах! Лучи на дьявольском колоколе Чжэнь начали светиться более ярче, и находящийся внутри главарь горных злых духов словно тоже взволновался, порывистыми толчками издал звук рева, и набросился на тех 3 культиваторов морских существ. Несмотря на то, что внутри дьявольского колокола Чжэнь появился главарь горных злых духов, и его уже можно было активировать без пилюль, однако прибавляя пилюли результат будет несомненно лучше. Внутри колокола те 3 культиваторов морских существ издавали душераздирающие звуки, и изо всех сил противостояли главарю горных злых духов. «Быстро отпусти нас!» Те 3 культиваторов морских существ ударяли по стенкам колокола, после чего раздавались звуки бум, бум, бум. Однако, когда этот дьявольский звук погружался к ним в уши, то они сразу же начинали мучиться от боли и издавать плачущие звуки. Высотка дьявольского колокола Чжэнь достигала 5-6 метров. Ечен сидел на его макушке, затем направил правую руку вверх и поднялся выше на несколько метров. Затем дьявольский колокол Чжэнь непрерывно вращался и накрылся черным бушующим пламенем. Ечен взирал с высоты, и оставшиеся 2 культиваторов морских существ были испуганы до невообразимого состояния. Ечен в мгновение ока смог подавить 4 культиваторов, и у них оставшихся 2 культиваторов тем более нет возможности противостоять Ечену. Изначально Ечен, которого словно было легко обидеть, неожиданно оказался таким страшным. Если бы они раньше об этом знали, что пусть даже если им дали бы взаймы в 10 раз больше храбрости, они все равно не осмелились бы его атаковать. 2 культиваторов морских существ были из клана окрашенных перьев. Они взглянули друг на друга, и у обоих в глазах был страх перед такого рода сильным противником. Они изо всех сил вырвались из блокировки Ечена, а затем стремительно помчались в сторону выхода. «Разве Ечен позволит им убежать? Хаем!» Хмыкнул Ечен, затем указал правой рукой вперед, и треножник, сотрясающий воздух, горя ослепительным черным пламенем души, полетел вперед, с грохотом ударил их по спине, а затем поглотил их внутрь. Ечен в этом месте ликвидировал 6 культиваторов морских существ и, наконец, привлек внимание окружающей толпы культиваторов. Они только заметили, что человек, который прибыл с Дань Тайлин и с Кун Цзиньмином, был непростым. Они изначально полагали, что Ечен умрет от рук этих 6 культиваторов морских существ, однако они и глазом не успели моргнуть, как те 6 культиваторов морских существ были ликвидированы Еченом. Столпившаяся толпа культиваторов морских существ смотрели на Ечена, и у всех у них загорелись глаза, словно они смотрели на одно движущееся сокровище. «Этот человек слишком уж роскошно живет, он полностью наполнен сокровищами. Не говоря уже о полном наборе демонических фиолетовых доспехов, еще у него есть тот металлический большой треножник и черный колокол, сила которых достигает невообразимого состояния. Это все несомненно величайшие сокровища, и к тому же кажется, у него еще несомненно есть при себе немало сокровищ». Однако они в скором же времени вернули свои жадные взгляды, потому что отлично знали себе цену. Увидев, что Ечен так просто подавил 6 культиваторов на границах Уши, они понимали, что он обладает несравненно могущественной силой, и никто из них просто не осмеливался выходить вперед, чтобы отобрать сокровища. Внутри кладбища глубочайшей древности даже культиваторы на границах Линьвай максимально могли выпускать силу на границах Уши, а у Ечена минимальная сила была на границах Уши, к тому же у него при себе были такие могущественные и несравненные сокровища. Пусть даже если на Ечена напал бы культиватор на границах Линьвай, вряд ли смог бы извлечь из этого сражения выгоду. Ечен проверил треножник, сотрясающий воздух, и обнаружил, что те 3 культиватора морские существа на границах Уши уже были переработаны треножником в пилюли. Внутри дьявольского колокола Чжень, другие 3 культиватора морские существа на границах Уши уже дочиста были поглощены главарем горных злых духов и превратились в порошок. Услышав страшные звуки вопля, которые долетели со 100 стороны Ечена, в этот момент сражавшиеся с Дань Тайлин небесный владыка Цзюйянь и Бэйянь тоже заметили обстановку сражения с Еченом, и в их сердцах появился несравненный страх. Они только лишь немного отвлеклись, как тут же раздалось 2 звука «пу-пу». Те 2 культиваторов на границах Линьвай 3 уровня сложности уже были убиты от трезубца бога моря Дань Тайлин. Небесный владыка Цзюйянь и Бэйянь тоже невольно покрылись холодным потом. Они тоже только что немного отвлеклись на Ечена, и, если бы их сила была немного слабее, пожалуй, они тоже уже давно бы умерли. Дань Тайлин, эта женщина такая страшная. В их сердцах невольно зародились мысли отступать. Дань Тайлин, у моего клана морских существ окрашенных перьев изначально не было вражды с тобой, давай забудем сегодняшний инцидент, это же возможно. Небесный владыка Бэйянь взмахнул мечом, чтобы противостоять атаке Дань Тайлин, с одной стороны говорил, а с другой стороны превратился в черный луч, и начал стремительно убегать. «Сегодня я пощажу твою жизнь, но если клан морских существ окрашенных перьев еще осмелится прийти, не удивляйтесь беспощадности Дань Тайлин». Дань Тайлин не стала его преследовать, а просто спокойно смотрела на то, как небесный владыка Бэйянь уходит. Затем ее холодный взгляд упал на небесного владыку Цзюйяна. В сердце небесного владыки Цзюйяна невольно появился холод. В эту минуту от Дань Тайлин по-прежнему исходила воля к борьбе, и она просто не имела себе равных, словно острие меча. От этого, в его сердце родились ужасающие мысли, ведь небесный владыка Бэйянь убежал, и если он тоже не убежит, то несомненно пойдет на верную смерть. Именно в этот момент, зрачки небесного владыки Цзюйяна внезапно сузились, затем он взмахнул рукой, и выпустил таинственную энергию, которая направилась накрывать Дань Тайлин. В этот момент Дань Тайлин пристально смотрела на небесного владыку Цзюйяна, и на ее лице неожиданно проявилась растерянность. Она ощутила, что все вокруг начало становиться иллюзией. Голова начала становиться мутной, и она словно засыпала. Именно в этот момент висевшие на шее ожерелье чистой души начало светиться иллюзионными лучами, и скоп свежей ци бурля проникал в голову Дань Тайлин. Дань Тайлин немного испугалась, а затем ее глаза снова стали ясными. Это магия. Она взмахнула трезубцем бога моря, и трезубец начал сиять ослепительными лучами, которые за один раз полностью рассеяли эту таинственную энергию. В этот момент можно было увидеть, как небесный владыка Цзюйянь превратился в красный луч и с быстрой скоростью убегал вдаль. Дань Тайлин взмахнула трезубцем бога моря, и семицветные лучи направились на небесного владыку Цзюяна. Пу! Кровь разлеталась в разные стороны, однако скорость красного луча нисколько не уменьшилась, и он быстро исчез в конце морской зоны. «Дань Тайлин, я твой враг, который завтра несомненно отплачу тебе в 10 раз больше». Голос небесного владыки Цзюяна долетал издалека, и его хриплый голос был немного странным и неясным, словно не настоящий. Смотря на то, как небесный владыка Цзюянь убегает, Дань Тайлин невольно сморщила брови и думала о том, что клан кровожадных морских существ вообще не умеет пользоваться магией, и она не предпринимала никаких мер предосторожности, и чуть ли не попалась в ловушку. Неизвестно, откуда небесный владыка Цзюянь научился магии, от этих мыслей на сердце Дань Тайлин родилась настороженность. Дань Тайлин протянула руку и гладила висевшие на ее шее ожерелье. Если бы не это ожерелье, то она, пожалуй, в этот раз оказалась бы в опасности. Дань Тайлин подняла голову и увидела, что тот культиватор на границах Линь Вай, который сражался с Сыкун Цзинмином, собирался убегать, как в эту же секунду был сотрясен трезубцем бога моря, а семицветные лучи с грохотом ударили по его телу. Тот культиватор клана кровожадных морских существ на границах Линь Вай даже ахнуть не успел, как вмиг был ликвидирован. Окружающая толпа культиваторов морских существ вытаращили глаза и раскрыли рот. Они никак не ожидали, что у этого сражения так быстро определится победитель. 5 культиваторов на границах Линь Вай клана морских существ, окрашенных перьев, и клана кровожадных морских существ атаковали со всех сторон Дань Тайлин и Сыкун Цзинмина, причем трое из них умерли, а оставшиеся 2 небесных владык в панике обратились в бегство. 6 культиваторов морских существ были ликвидированы одним человеком, и такого рода результат сражения на самом деле сложно было вообразить. В один момент взгляд толпы культиваторов на Ечина и Дань Тайлин сразу же стал другим. Результат этого сражения с быстрой скоростью долетел до ушей каждого старейшины и небесного владыки всех кланов морских существ. Так как внутри клана морских существ Голубого Льда возвысилась Дань Тайлин, то клан сразу же начал привлекать внимание. После этого сражения Сыкун Цзинмин тоже был очень взволновал и долгое время не мог успокоиться. Смотря на Дань Тайлин, его глаза невольно были наполнены радостью и гордостью. Их клан морских существ Голубого Льда, во главе с Дань Тайлин, несомненно смогут снова достигнуть великолепия, которое было когда-то. Сыкун Цзинмин и Наечина тоже начал смотреть другими глазами, больше не осмеливаясь недооценивать его. «Ты только что оказалась внутри маги?» Ечен убрал треножник, сотрясающий воздух, и дьявольский колокол Чжэнь, и спросил, глядя на Дань Тайлин. «Угу». Дань Тайлин немного кивнула головой, и в сердце немного недоумевала. Это небесный владыка Цзюянь словно стал немного странным. Ечен немного нахмурил брови и сказал, он смутно ощутил что-то неладное, однако этот небесный владыка Цзюянь уже убежал, и сейчас он может только оставить это дело. После этого сражения Ечен, Дань Тайлин и Сыкун Цзинмин продолжили поиски сокровищ на кладбище глубочайшей древности, и больше никто не осмеливался беспокоить их. Не было больше небесных владык, которые объединились и докучали Дань Тайлин, потому что этим самым они сами себе выбирали смертный путь. Если толпа культиваторов морских существ видели их троих, то искали обходные пути, чтобы их обойти, и не осмеливались их обижать. После того, как она смогла победить 2 сильных небесных владык, боевая сила Дань Тайлин стала считаться пиковой среди кланов морских существ. Они втроем оставались внутри кладбища глубочайшей древности еще несколько дней, и параллельно непрерывно поглощали энергию звезды из ядра звезды. У культивирования Ечина снова появился прогресс, и он в скором времени снова должен был прорвать барьер. Ечен достал 3 пилюли, которые были переработаны из тех культиваторов морских существ на границах Уши, и положил их в середину правой ладони. Внутри правой ладони Цисюань вращалась и погружала эффективность лекарства от этих пилюль в его тело. Пилюли, переработанные из культиваторов морских существ на границах Уши 10 уровня сложности, границах Уши 9 и 7 уровня сложности, все были очень неплохими. 9 звезд внутри Дань Таня вращались, и действие лекарства непрерывно погружалось внутрь 9 звезд. Все это параллельно сопровождалось величественной энергией звезды. Постепенно Ечен заметил, что в 9 звездах внутри его тела образовались новые изменения, и каждая звезда стала размером в кулак, а посередине нее образовалась энергия звезды, словно как ядро звезды. Снаружи каждой звезды сформировалась сюаньцы каждой системы – металла, дерева, воды, огня, льда, ветра, грома и молнии. Оказывается, энергия звезды тоже может так же, как сюаньцы, скапливаться внутри тела. В этом мире еще есть много вещей, которые он еще не знает, например, что же такое энергия звезды, и еще, что такое душа звезды, о которой говорил тот сильный культиватор Яньхай. За пределами звезды Тянь Юань находится безбрежная вселенная, и внутри этой безбрежной вселенной должно быть есть удивительные вещи. У Ечина в сердце невольно родилась очень сильная мечта, которая касалась этого бескрайнего звездного неба. Мысли людей могут не окутываться в оковы земли и оставаться внизу, а могут улетать к звездному небу. Пространство Даньтаня, словно следуя за эмоциональными изменениями Ечина, тоже немного изменялось и начало удивительно эволюционировать. Одновременно поглощая эффективность от трех пилюль, сила Ечина снова сделала один большой шаг в культивировании, и он достиг границу Ши-7 уровня сложности. Находясь на дне моря больше 10 дней, Ечен все же собрал неплохой урожай и достиг очень изумительных успехов. Глава 469. Дайте мне объяснение. У Ши, Линьвай, Шэньхай – три разные границы в культивировании, и причина, почему каждая из границ делится на 10 уровней сложности, является то, что для простого культиватора прорвать каждый уровень сложности на самом деле очень сложно, можно сказать, настолько сложно, как добраться до небес. Однако для Ечина, Дань Тайлин и Бимии, такого рода исключительных талантов, маленькие уровни между границами легко прорывать, а тем более сейчас, когда у них появилась такая чудесная вещь, которая нарушает законы небес, как ядро звезды. Теперь им стало еще легче продвигать силу, не прилагая большого труда, и нужно лишь прорваться до границ Линьвай, Шэньхай, и достигнув главного барьера, они и будут напрягать все свои силы. Несмотря на то, что сейчас Ечен был всего лишь на границах у Ши-7 уровня сложности, однако спокойно мог противостоять культиватору на границах у Ши-10 уровня сложности, но противостоять культиватору на границах Линьвай все же было сложно, потому что культиватор на границах Линьвай уже понимал могущественную энергию сферы. Ечен осознал только лишь небольшое понимание касаемо энергии сферы, и при каждом его небольшом понимании, у 9 звезд внутри его тела происходили небольшие изменения. Если он сможет докультивировать 9 звездных секретных методов до 2 уровня сложности, то тогда сможет начать культивировать особенную сферу звезды, которая намного отличается могуществом от простой сферы. Методы 2 уровня сложности 9 звездных секретных методов Ечен уже давно тщательно изучил, однако для понимания они все еще были сложными. Ечен нисколько не беспокоился и был уверен в себе, главное, нужно докультивировать до границ уши 10 уровня сложности, и там уже посмотреть. Сы Кун Цзинмин ощутил, что культивирование Ечен продвинулось вперед, и в сердце был очень сильно удивлен. Он посмотрел на Ечена, потом снова посмотрел на Дань Тайдин, эти двое несомненно легендарные таланты наивысшей степени. Если бы сейчас было время, когда каждая сфера влияния боролась между собой за первенство, то если бы о такого рода таланте узнали другие сферы влияния, то это несомненно привлекло бы их внимание, и они пришли бы убить этого таланта. К счастью, сейчас было время прилива духовных зверей, и все внимание сфер влияния направлено на духовных зверей. Внутри этого кладбища глубочайшей древности само образовалось несравненно огромное пространство, и пусть даже если они уже искали больше 10 дней, все равно еще многие места не были ими осмотрены, в особенности те более глубокие места. Чем глубже они погружались, тем сильнее получали силу давления. Также они очень много прятались от опасности, и у каждой сферы влияния было немного раненых, а кто-то потерял немало культиваторов. Очень многие культиваторы морские существа временно отступили назад, планируя позже снова прийти. «Мы возвращаемся», — сказала Дань Тайлин. «Они уже пробыли здесь так много дней, а это место отрезано от мира, и если внутри клана морских существ Голубого Льда произойдут какие-либо проблемы, то это принесет немало хлопот». «Хорошо», — сказал Ечен, немного кивнув головой. Он тоже немного беспокоился о безопасности Звездного Дворца. Трое силуэтов направились плыть к выходу из кладбища глубочайшей древности. Как только они вышли из кладбища глубочайшей древности, несколько скопов могущественной ци сразу же начали к ним приближаться. Дань Тайлин крепко держала в руках трезубец бога моря и сконцентрированно смотрела вдаль, как сразу же увидела двоих небесных владык клана кровожадных морских существ, которые в этот момент смотрели на них издалека, однако небесного владыки Цзюйяна с ними не было. Небесный владыка Цзюйянь подвергся атаке Дань Тайлин, получил ранение и, скорее всего, еще не восстановился. На лицах тех двоих культиваторов в статусе небесных владык была небольшая настороженность. Они узнали от небесного владыки Цзюйяна о том, что с Дань Тайлин просто невозможно справиться, поэтому не осмеливались начинать какие-либо действия. Изначально они хотели вместе с небесным владыкой Цзюйянем убить Дань Тайлин, однако после того, как Цзюйянь испытал реальную силу Дань Тайлин внутри кладбища глубочайшей древности, они сразу же отказались от этой затеи. Атмосфера стала немного напряженной, и те двое небесных владык клана кровожадных морских существ отступили на несколько ли. Ечен тоже полагал, что должно начаться сражение, но потом увидел, что эти двое небесных владык клана кровожадных морских существ отступили, немного равнодушно улыбнулся. Эти парни все же знают себе цену, и отлично понимают, что не могут быть достойными соперниками для Дань Тайлин. Клан морских существ Голубого Льда хоть и имел вражду с кланом кровожадных морских существ, но Дань Тайлин пока не хотела начинать войну. Сейчас клан морских существ Голубого Льда еще недостаточно силен, но она была уверена в себе, что пройдет немного времени, и клан морских существ Голубого Льда несомненно постепенно станет могущественным. Они втроем под пристальным наблюдением двух небесных владык клана кровожадных существ покинули это место и направились в сторону дворца клана морских существ Голубого Льда. Сы Кун Цзин Мин собрал весь урожай, который нашли они втроем, и согласно договоренности Ечен получил половину, включая половину копчика живого оборотня, две чешуи морской змеи Тяньмин, три кристалла пылающей рыбы, и из всего этого можно было изготовить духовные сокровища разряда Ди, Тянь, и даже величайшие сокровища. Эти материалы были очень большой редкостью. Еще некоторые вещи были бесполезны для Ечена, потому что их могли использовать только морские существа, и, конечно же, он отдал их Дань Тайлин. Самой ценной вещью, которую Ечен обрел за это путешествие, конечно же, было ядро звезды. Несмотря на то, что пока он не мог использовать те найденные материалы, и даже у Чжай Сюана не было возможности из них что-нибудь изготовить, однако все же наступит день, и он сможет их использовать. Именно в тот момент, когда они делили между собой вещи, Дань Тайлин посмотрела вдаль, и словно что-то ощутив, через некоторое время сказала Ечену: «Твой звездный дворец, кажется, повстречался с проблемами». Она получила новости от Чжэнь Яна. До этого Чжэнь Ян использовал таинственную технику клана морских существ и передавал ей сообщение. Однако, когда они были внутри кладбища глубочайшей древности, то были отрезаны от внешнего мира, поэтому это сообщение только сейчас до нее дошло. Услышав слова Дань Тайлин, сердце Ечена вздрогнуло от страха. Сейчас сила звездного дворца уже достигла своевольной степени, и плюс еще там сейчас находился Чжэнь Янь. Ечен немного подумал и сделал вывод, что только лишь кровная линия Цан Лань и дворец законоисполнения может принести проблемы на голову звездного дворца. Дворец законоисполнения сейчас был занят тем, что созывал все сферы влияния, и пока у них не было свободного времени, тогда неужели эта кровная линия Цан Лань наконец решили напасть на звездный дворец? После этих мыслей Ечен уже не мог усидеть на одном месте, резко встал и сказал: «Дань Тайлин, я иду с тобой». Дань Тайлин не дожидалась, пока Ечен закончит свою речь, тоже встала и сказала. Ечен немного кивнул головой. Ему с Дань Тайлин теперь ни к чему церемониться. Два человека словно молния, с быстрой скоростью направились на поверхность моря. У подножья гор Ляньюнь возвышались величественные стены, и над этими стенами циркулировали реки из мечей. Это и были формации 10 тысяч мечей, которые до этого расставил Ечен, чтобы полностью защитить несколько укрепленных городов Звездного Дворца. Высоко в небе, несколько силуэтов как раз в этот момент взирали с высоты, а главарем у них был один тощий старик, у которого были длинные усы, и на нем был надет голубой длинный халат, а на голове была золотая корона. Халат того человека завывал на ветру, издавая звуки свиста, и это придавало ему немного неординарный вид. Небольшое количество энергии сферы циркулировало вокруг тела того старика, и это на удивление был один культиватор на границах Линь-Вай. За его спиной гордо стояло еще 6 человек, и все они были на границах Уши, а один из них как раз был тот Цзун-Чжоу, который получил ранение и убежал с прошлого сражения. Такое большое количество сильных культиваторов одновременно опускались вниз, и заслоняющая небо страшная ци, словно одна огромная гора подавляя опускалась вниз, отчего ученики Звездного дворца в сердце начали пугаться. В глазах Цзун Чжоу была ненависть, он осмотрел несколько укрепленных городов, и еще горное ущелье клана Е, но тем не менее не ощутил ци Ечина. Неужели тот мальчишка уже заранее узнал о том, что мы придем? В сердце Цзун Чжоу равнодушно хмыкнул. Монах убежит, но монастырь не сможет убежать, и если ты не появишься, тогда мы подчистую всем убьем. Даже наш глава рода сюда прибыл, не верю, что у тебя все еще найдется какой-то трюк. Я глава рода кровной линии Цан Лань, Цзун Пан, и приказываю вашему главе Звездного дворца выйти и увидеться со мной. Тот главарь, тощий старик Цзун Пан заговорил, и голос его был спокойным и умеренным. Однако ци, которая рассеивалась от его тела, была очень могущественной, отчего находящиеся внизу ученики Звездного дворца все ощутили тяжесть в дыхании. Главы Звездного дворца нет. Если у главы кровной линии Цан Лань есть что ему сказать, я Тун Тянь могу передать. Из гор Лянь Юнь доносился один выразительный голос. Несмотря на то, что король Лев Тун Тянь уже достиг границ Уши, и защищая Звездный дворец этот некоторый период времени, его реальная сила с быстрой скоростью продвигалась наверх, однако глава кровной линии Цан Лань был культиватором на границах Линь Вай, а перед его лицом король Лев Тун Тянь был очень слабым. Я Цзун Пан жил в горах, вдали от мира больше 10 лет, и никак не ожидал, что мир так сильно изменится. Когда-то вольный в этой поднебесной король Лев Тун Тянь неожиданно покорится другому человеку. Цзун Пан проводил рукой по своим длинным усам, и равнодушно смеясь говорил: «Не знаю, насколько же сильной силой притягательности обладает этот глава Звездного дворца, что на удивление смог добровольно заставить короля Льва Тунтина подчиниться». Продолжительность жизни короля Льва Тунтина была очень длинной, а возраст Цзун Пана составлял всего лишь больше 170 лет, однако он считал, что его культивирование намного выше, чем у короля Льва Тунтина. Когда Цзун Пан говорил, то в его тоне речи был своего рода тон пожилого человека, и на удивление он воспринимал короля Льва Тунтина за младшее поколение. Кто в силах разъяснить случайности, которые происходят в жизни человека? Когда-то брат Цзун Пан стал исключительным талантом кровной линии Цан Лань, который появился за эти несколько тысяч лет, а сейчас еще стал единственным культиватором кровной линии Цан Лань, который смог прорваться на границы Линь Вай за эти несколько тысяч лет. Под руководством брата Цзун Пана, кровная линия Цан Лань на самом деле начала процветать. Король Лев Тун Тянь, не огорчаясь, говорил спокойным голосом: «Слишком перехваливаешь, со мной все это случилось только лишь по счастливой случайности. Раз уж король Лев Тун Тянь здесь, тогда у меня есть слова, которые я хотел бы сказать прямо. Немало культиваторов моей кровной линии Цан Лань погибли от рук вашего Звездного дворца, и сегодня я пришел, чтобы восстановить справедливость». Неужели глава Звездного дворца так и не выйдет навстречу? Цзун Пен гордо стоял в воздухе, а его одежда завывала на ветру, прибавляя ему величественности главы рода. Его тон речи был деспотичным, холодным и непреклонным, ведь такое большое количество культиваторов кровной линии Цан Лань было убито, и разве он может пойти на мировую? Этот период времени они были обложены приливом духовных зверей, и после того, как расположили учеников кровной линии Цан Лань, Цзун Пан взял с собой несколько сильных культиватор и поспешил прийти сюда, чтобы заставить Звездный дворец отплатить сполна. Глава Звездного дворца 10 с лишним дней назад направился на Северное море, чтобы обсудить одно дело с королевой моря Дань Тайлин, и все еще не вернулся. «Может ли брат Цзун Пан подождать еще несколько дней?» — с преспокойным видом говорил король Лев Тун Тянь. Было точно ясно, что Цзун Пан пришел требовать объяснений за произошедшее, а ему сейчас нужно лишь протянуть время, и лучше всего это будет сделать, упомянув имя сильного культиватора, такого как королева моря Дань Тайлин, надеясь, что пока это сможет остановить Цзун Пана. «Его величество королева моря дала приказ мне защищать Звездный дворец». В этот момент Чжэнь Янь унесся ввысь, а в его руках был двузубец рыбы, и он стоял напротив Цзун Пана и остальных. Цзун Пан размышлял: «Неизвестно, в каких отношениях находится королева Северного моря Дань Тайлин с главой Звездного дворца, может ли она в конце концов заступиться за Звездный дворец. Он привел такое большое количество людей, и если вернется вот так вот, с пустыми руками, то разве не опозорит свое достоинство? Король Лев Тун Тянь, я уважаю тебя, как личность, но ты тем не менее поднимаешь авторитет королевы Северного моря, и полагаешь, что моя кровная линия Цанлань испугается и отступит». Лицо Цзуньпана стало мрачным, и он, хмыкая, сказал: «Сегодня во что бы то ни стало, Звездный дворец даст мне объяснение». Глава 470. Глава этой группы звезд. Не знаю, какого рода объяснение хочет получить брат Цзуньпан от нашего Звездного дворца. Если бы кровная линия Цанлань не вторглись бы в мой Звездный дворец, и не оскорбили бы Звездный дворец, то разве мой глава Звездного дворца мог просто так разозлиться и в ярости убить Цзунь Юаня и остальных? Равнодушно возражал король Лев Тунтянь. Он в душе тоже размышлял, как же можно было ответить Цзуньпану, чтобы взаимно наседать на него. «Ты хочешь сказать, что ошибка со стороны моей кровной линии Цанлань?» — сердито говорил Цзуньпан, а могущественные ци культиватора на границах Линь Вай начала опускаться вниз. А как глава Звездного дворца объяснит смерть Цзунь Чэнтяна? Если бы Цзунь Чэнтянь не умер бы, то тогда зачем Цзунь Юаню нужно было приходить в Звездный дворец? Король Лев Тунтянь немного недоумевал. На самом деле, с силой Цзуньпана, которая была на границах Линь Вай, ему не было необходимости много тут с ними разговаривать, он мог сразу же начать атаковать и стереть с лица земли Звездный дворец. Но почему-то он, наоборот, хотел тут вести такие долгие речи. Король Лев Тунтянь немного подумал и сразу же понял замысел Цзуньпана. Если он поднимет руку и сотрет с лица земли Звездный дворец, то для Цзуньпана это не принесет большой пользы. К тому же отношения Ечина с кланом морских существ им пока были непонятны, и если они рассердят клан морских существ, то кровная линия Цанлань, пожалуй, просто так не отделается. Однако большое количество культиваторов кровной линии Цанлань были убиты Звездным дворцом, и скорее всего они не пойдут на мировую, а должно быть, они хотят свирепо шантажировать, находясь внутри Звездного дворца. Из-за прилива духовных зверей, разного рода ресурсы в один момент стали большим дефицитом, а Звездный дворец в это время как раз наоборот процветал и увеличивался, вплоть до того, что собрал рядом с собой нескольких культиваторов Центральной империи, и это очевидно говорит о больших богатствах. Этот Цзуньпан был еще тот хитрый лис. Если кровная линия Цанлань уничтожит Звездный дворец, то кто знает, может быть, этим самым они смогут навлечь на себя атаку клана морских существ, и только лишь посредством какого-нибудь обмана, клан морских существ скорее всего не сможет что-либо им предъявить. После того, как королев Тунтянь понял замысел Цзуньпана, в сердце твердо решил, что в крайнем случае ему нужно будет с ними немного поспорить, и, дождавшись Ечина, потом все решить. Цзунь Чэнтянь только лишь из-за того, что его сын получил ранение, захотел стереть с лица земли всю секту Чиянь, а мой глава Звездного дворца, к счастью, является родственником клана Е-секты Чиянь. Неужели он должен был спокойно смотреть на то, как клан Е-секты Чиянь уничтожают? Король Лев Тунтянь немедленно и не быстро возражал и оставался спокойным. Цзуньпан сморщил лоб. Этот король Лев Тунтянь все же был старым хитрым лисом, который прожил несколько тысяч лет и был очень упрямым, что ему тяжело было противостоять. «По-видимому, ваш Звездный дворец хочет с нами сразиться?» Цзуньпан равнодушно хмыкнул. Его синий халат кружился на ветру, и скоб густой смертельной ци начал выходить от его тела. Неважно, те простые ученики Звездного дворца, или же Икуай, Сяи, Орел Цзиньян, и другие культиваторы на границах Уши, на уровнях Яван, все они ощутили страшную силу давления. Это и есть культиватор на границах Линь Вай. В области культивирования он полностью превосходил их, и пусть даже если все они, такое большое количество культиваторов, объединят свои силы, все равно у них нет возможности ему противостоять. Вам все же нужно все отчетливо обдумать. Выражение лица Цзуньпана становилось все более яростным, и ци культиватора на границах Линь Вай, нисколечко не уменьшаясь, распространялось во все стороны. Даже находящемуся среди гор Лянь Юнь королю Льву Тунтину было сложно удержаться от этой немаленькой силы давления. Если Цзуньпан начнет безумствовать, то во всем Звездном дворце не найдется ни одного человека, который смог бы противостоять Цзуньпану, этому культиватору на границах Линь Вай. Глава рода, к чему с ними так много говорить, с такого рода могущественной реальной силой нашей кровной линии Цанлань стереть с лица земли их какой-то там ничтожный Звездный дворец проще простого. Стоящий рядом Цзунь Чжоу не смог сдержаться и вставил свою речь. Ему казалось, что если Цзуньпан начнет действовать, то стереть с лица земли этот Звездный дворец будет так же просто, как раздавить муравья. Глава рода, да что там этот глава Звездного дворца, Он всего лишь культиватор на границах Уши, и как с такого рода силой он мог привлечь внимание королевы Северного моря Дань Тайлин? Скорее всего, он завязал знакомство с какими-то маловажными культиваторами клана морских существ. Стоящие рядом с Цзуньпаном несколько культиваторов кровной линии Цанлань один за другим говорили. Цзуньпан по-прежнему стоял гордо в воздухе, и его внешний вид был невозмутимым. Он своим словно соколиным взглядом посмотрел в сторону гор Лянь Юань, и разве с его реальной силой король Лев Тунтянь мог ускользнуть у него из вида? «Брат Цзуньпан, мой звездный дворец вообще не хочет начинать войну с кровной линией Цанлань. Нам всем нужно подождать, когда мой глава дворца вернется, и тогда вынесем решение», — говорил король Лев Тунтянь, а скоб за скобом убийственной ци циркулировала вокруг его тела. Цзуньпану нужно лишь только активировать мысль, и с его реальной силой культиватора на границах Линьвай убить его не составит никакого труда. Сейчас королю Льву Тунтяну оставалось только одно – тянуть время. Толпа культиваторов Звездного Дворца, хоть и ощущали страшную ци Цзуньпана, однако все равно оставались невозмутимыми. Они в конце концов уже не первый раз находились перед лицом такого рода ситуаций, и после нескольких таких происшествий, их храбрость закалилась до очень высокого уровня. Пусть даже если перед ними был такого рода сильный культиватор, они по-прежнему его не боялись. Умрут, пожалуй, не люди Звездного Дворца. Однако они пока точно не знали, насколько же в конце концов сильным является культиватор на границах Линьвай. До этого они все время встречались с культиваторами на уровне Шэньзунь, Яван и границы Уши, которых даже лучше не сравнивать с культиватором на границах Линьвай. Мое терпение на исходе, и, если ваш глава Звездного Дворца все еще не вернется, тогда не вините меня за беспощадность. Я через каждый час буду убивать 1000 человек, и это будет продолжаться вплоть до того, пока ваш глава дворца не вернется. Цзуньпан сказал равнодушным голосом, и скоб своевольной цибурля выходил из его тела. Через каждый час убивать 1000 человек, у толпы культиваторов Звездного Дворца покраснели от злости глаза, и они яростным взглядом посмотрели на Цзуньпана. Однако их реальная сила намного слабее, чем у Цзуньпана. Только лишь ци, которая исходила от тела Цзуньпана, уже оказывала на них страшное давление, и у них не было возможности даже пошевелиться. Несмотря на то, что Цзуньпан выглядел довольно-таки авторитетной личностью, но и когда убивал людей не мог быть нерешительным. Именно в этот момент с неба доносился один яростный голос. «Кто сказал, что через каждый час собирается убивать 1000 учеников моего Звездного Дворца?» В отдаленном месте Ечен летел с очень быстрой скоростью, на нем был надет белый халат, а вид у него был несравненно решительным, брови в разлет, а глаза были словно звезды, что придавлю ему очень могущественный облик. Али стояла на его плече и махала своими 9 хвостами, а ее пара прозрачных глаз пристально смотрели в направлении Цзуньпана. Ечен остановился в воздухе над Звездным Дворцом и находился от Цзуньпана на приличном расстоянии. «Ты глава Звездного Дворца?» Взгляд Цзуньпана лег на Ечена, он немного прищурил глаза, и в них промелькнул холодный блеск. «Верно, молокосос неожиданно осмеливается основывать сферу влияния, это на самом деле очень смешно». Цзуньпан равнодушно хмыкнул, и ци культиватора на границах Линьвай вмиг заблокировала Ечена, а затем словно многослойная вершина горы направилась угнетать Ечена. Ечен сразу же ощутил этот скоб тяжелой силой, которая словно угнетая хотел его разорвать. Это и есть сила культиватора на границах Линьвай. Несмотря на то, что он видел уже культиваторов на границах Линьвай, например, Дань Тайлин и остальных, однако Ечен все же первый раз стоял в такого рода положении перед лицом культиватора на границах Линьвай. Культиватору на границах Уши невозможно противостоять культиватору на границах Линьвай, потому что разница в силе очень огромная. Однако в эту минуту он ни в коем случае не мог сделать даже шаг назад. Для того, чтобы противостоять ци Цзуньпана, Ечен развернул слияние души и сердца, и душа и сюань ци непрерывно укрепляли его мышцы. Однако кровообращение внутри тела по-прежнему было бешеным, ведь этот скоб силы был на самом деле очень могущественным. Цзуньпан был немного удивлен. Он никак не ожидал, что Ечен сможет противостоять его ци, которая его заблокировала. Если посмотреть на возраст Ечена, то он бы всего лишь молодым человеком 18-19 лет, но неожиданно смог достигнуть такого рода культивирования. Хоть до этого Цзуньчжоу уже предупреждал его, что глава Звездного Дворца очень молодой, но он никак не ожидал, что в действительности он окажется настолько молодым. На самом деле исключительный талант, которого, пожалуй, можно сравнить с маленьким числом людей, таких как Бимие, Дань Тай Лин и Т.П. Если бы этот человек родился в кровной линии Цанлань, то Цзун Пан несомненно в больших количествах вскармливал его, однако Ячен был врагом для кровной линии Цанлань, и такого человека несомненно лучше всего пораньше убить, чтобы сердце было спокойно. Однако сейчас был прилив духовных зверей, и Цзун Пан больше всего хотел найти источники сокровищ, и этим самым обеспечить безопасность существования кровной линии Цанлань. А что касается Ячена, то все же неизвестно, какой у него коэффициент вероятности того, что он сможет выжить во время этого прилива духовных зверей. Ради того, чтобы продолжить существование во время этого прилива духовных зверей, Цзун Пан прямо-таки готов отправить часть кровной линии Цанлань не на жизнь, а на смерть, передав их в покровительство Дворцу Законоисполнения. А Ячен этим временем создал Звездный Дворец на территории Империи Сиу, а значит в итоге его несомненно ждет смерть. Если он убьет Ячена, то скорее всего не сможет найти все спрятанные таинственные сокровища Звездного Дворца, а если он оставит ему жизнь, то сможет обменять сокровища на жизни. Глаза Цзун Пана были яростными, и скоп своевольной ци словно гора направилась угнетать Ячена. «Не верю, что тебя невозможно поставить на колени». Ячен от этой силы давления уже немного шатался, как вдруг ощутил, что скоп еще более могущественной силы снова приближался к нему, отчего невольно выплюнул сгусток крови, и отлетел вверх ногами назад. На самом деле, с его нынешней силой противостоять культиватору на границах Линь-Вай все же очень сложно. Ячен прилагал все свои усилия, а сидящая на его плече Али торопилась активировать драгоценную жемчужину Михуань, после чего скоп чистых лучей ложился на тело Ячена, ослабляя давление. Однако этого все равно было недостаточно, потому что ци Цзун Пана содержала в себе немного энергии сферы. Увидев, что Ячен отлетел вверх ногами, находящиеся внизу более 100 тысяч учеников Звездного Дворца один за другим выкрикивали: «Глава Дворца! Глава Дворца!» Они никак не ожидали, что даже Ячен не сможет противостоять Цзун Пану. После такого большого количества сражений, Ячен в их глазах был существом, словно на уровне Бога, и пусть даже если это были те ученики Звездного Дворца, у которых изначально были коварные мысли, однако следуя за тем, что они поглощали ци души Ячена, и их тела изменялись, они становились более преданными по отношению к Ячену, это и называется близость души. Как только они увидели то, что Ячен отступает, то сердце каждого из них наполнилось трепетом. Ячен выплюнул сгусток крови, отлетел вверх ногами назад, и все его тело разъедало эта энергия сферы, отчего у него было ощущение, что его разрывает на мелкие кусочки. Неожиданно до его души долетели небольшие волны. Следуя за тем, что те ученики Звездного Дворца выкрикивали, небольшая часть энергии души начала подниматься вверх, и на удивление поддерживала его за спиной. Это была своего рода таинственная и могущественная энергия души, с которой в его теле произошла взаимная реакция. Это была энергия души всех учеников Звездного Дворца. Я понял, оказывается, вот оно что. Ячен неожиданно что-то осознал. Оказывается, душа, которая выходила от его 9 звездных секретных методов, на удивление могла так искусно использоваться. Ячен остановился в воздухе, затем резко открыл глаза, и в них промелькнуло чудесное сияние. Именно в этот момент находящиеся внизу более 100 тысяч учеников Звездного Дворца неожиданно остановились и выпускали скоп за скопом энергии души, которая со всех сторон направлялась на Ячена. Скоп за скопом энергии, словно река, вливающаяся в море, погружалась в тело Ячена. Ячен сразу же ощутил, что этот скоп энергии полностью сливался с его телом воедино. Непрерывное усиление, непрерывное укрепление, непрерывное возвышение. Достигнув невообразимых границ, Ячен ощутил, что мысли более десятков миллионов учеников полностью влились в его тело, и эти мысли были словно мелькающие звезды в небе, а его голова в этот момент была словно звездное небо. Оказывается, вот что является 9 звездными секретными методами. Каждая мысль мелькала словно звезда, а он был главой среди этой группы звезд. Глава 471. Побег в панике. Пройдя через бесчисленное количество расширений дворца, ученики Звездного Дворца, включая этих собравшихся диких зверей и зверей Сюэн, количество которых было примерно несколько десятков миллионов, культивировали вместе с Еченом и уже могли выпускать совсем немного души, охватывая примерно 30%. Их культивирование могло выпускать только лишь немного ци души, И эта небольшая часть души в обычное время почти не играла никакой роли, она могла лишь только обострять их слух и зрение, и их ощущения становились намного острыми, в отличие от простых людей. Однако сейчас, несколько десятков миллионов ци душ соединились воедино, и словно 10 миллионов рек стекались в направлении Большого океана, полностью погружаясь в тело Ечина. Душа Ечина сразу же стала словно один большой океан, который был величественным до невообразимого состояния. Более того, среди этих культиваторов, которые культивировали душу, также был и Куай, Сяи, Дамая, Армая и другие культиваторы на границах Уши, Шэньзунь. Их культивирование души было значительно больше, чем у простых учеников, и сейчас их ци души тоже вливалось внутрь тела Ечина, конечно же и включая Али. В сердце Ечен с быстрой скоростью мелькали понимания, душа и природа смешиваются, и на удивление душа может становиться такой же величественной, как звездное небо, словно звездное небо накрывало все души и поглощало их. 9 звездных секретных методов на самом деле несравненно таинственные. Неизвестно, когда же он сможет осмыслить первый уровень сложности сферы звезды. Несмотря на то, что он еще не полностью осмыслил сферу звезды, однако только лишь этого небольшого понимания ему было достаточно, чтобы извлечь хорошую пользу. Энергия нескольких сотен миллионов учеников сливалась вместе, отчего сила тела Ечина начала бурно подниматься вверх, и скоб бурлящей энергии направился на Цзуньпана, противостоя ему. «На этот раз я посмотрю, как этот мальчишка умрет». Цзуньчжоу был воодушевлен, когда смотрел на то, как Ечен отлетел вверх ногами и плевался кровью. Он чувствовал, что все недовольство, которое у него было внутри, сегодня наконец он сможет высвободить. Ничтожный культиватор на границах Уши неожиданно осмеливается противостоять нашему главе рода. Слишком уж переоцениваешь свои силы, а только лишь сам себе ищешь смерти. Те культиваторы кровной линии Цанлань обсуждали между собой, а тон их речи был наполнен пренебрежением. Однако вдруг один скоб таинственной ци заставил их сердца испытывать страх. Они в это же мгновение посмотрели в сторону местонахождения Ечина и увидели, что Ечен на удивление упорно несет на плечах давление Цзуньпана, и при этом стойко стоит в воздухе. Он неожиданно противостоит. В этот момент вокруг тела Ечина появилось оптическое изображение солдата в доспехах, который словно призрак накрывал Ечина, словно Ечен надел прозрачные доспехи, и вокруг белые лучи света, словно бесчисленное количество светлячков, кружили вокруг солдата в доспехах, плотно покрывая его. Взгляд солдата в доспехах был словно настоящий, и он осматривался по сторонам, будто бы желал проколоть их сердца. Этот глубокий взгляд зародил в сердцах культиваторов на границах Уши кровной линии Цанлань инстинктивный страх, и они один за другим в страхе сделали несколько шагов назад. Этот взгляд заставил их ощутить, словно перед ними находится бесконечная пустота. Во всей этой бесконечной вселенной звездного неба, можно сказать, что человеческий инстинкт самый трусливый. Пусть даже если это будет человек, который не боится смерти, все равно перед лицом такого рода глубокого взгляда, в их сердце все равно невольно родился бы страх. Эти культиваторы на границах Уши кровной линии Цандань отступили на несколько шагов назад, и только потом заметили, что испугались взгляда одного культиватора на границах Уши, отчего один за другим побледнели в лице. Цзуньпан использовал энергию сферы и, угнетая, направил ее на Ечен, но вдруг ощутил, что от тела Ечена исходит скоб еще более могущественной ци, которая дает обратное давление. Внутри этого скопа ци на удивление содержалось немного энергии сферы, однако эта энергия сферы еще не была полностью сформированной сферой. Это невозможно. Цзуньпан в сердце испытывал сильное волнение и невообразимым взглядом посмотрел на Ечина, а когда он увидел солдата в доспехах, который был вокруг тела Ечина, то тоже испугавшись его бездонного взгляда отступил на шаг назад. Он только заметил, что он, всегда величественный глава кровной линии Цанлань, культиватор на границах Линьвай, на удивление проявил слабость перед лицом одного мальчишки на границах Уши. Это на самом деле ему было трудно принять, это прямо-таки был для него большой позор. Он с самого детства всегда рос в окружении талантов и никогда ничего не боялся, а состояние его духа всегда было очень высоким, но сегодня с ним случилось такое, и он невольно сделал шаг назад. Настроение Цзуньпана в одно мгновение стало запутанным, а выражение лица искривилось. Сфера Цанлань первого уровня сложности, воздействие нирваны. Цзуньпан наконец выпустил энергию сферы, и можно было увидеть, как одна часть воздуха стала голубого цвета и превратилась в яростные волны. Внутри этих яростных волн также было чудесное сияние, после чего скоп мягкой в то же время истребляющей энергии направился накрывать Ечина. «Это ты меня вынудил развернуть убивающие приемы!» Цзун Пан яростно прокричал, а его халат завывал на ветру, волосы поднялись вверх, а два глаза пристально смотрели на Ечина. Скоп чистой энергии сферы словно колпак направился накрывать Ечина. Ечен гордо стоял в воздухе и нисколько не боялся Цзун Пана. Ечен стоял на приличном расстоянии от Цзун Пана и выпустил энергию сферы звезды, которую только что немного осмыслил, противостоя сфере Цзун Пана. Изначально голубой участок неба постепенно начал становиться мрачным, и одно за другой оптическое изображение звезд то появлялось, то исчезало в небе. Эти оптические изображения звезд были очень редкими, однако сила, которая содержалась внутри них, была очень могущественной. Цзы, цзы, цзы. Как только две энергии столкнулись между собой, то тут же появлялись искры молний, которые словно готовы были взорваться. Цзун Пан в ужасе обнаружил, что он на удивление не может подавить Ечина. Это просто невиданное событие, ведь Ечен всего лишь на границах у 6-7 уровня сложности. Гнев Цзун Пана снова сопровождался волнением. Этого мальчишку нельзя оставлять живым. В этот момент он уже не мог думать о чем-то другом, ведь если Ечина не убить, то кто может вообразить, до какого рода степени он может вырасти. Видя эти едва видные оптические изображения звезд, стоящие за спиной Цзун Пана, те культиваторы кровной линии Цан Лань один за другим обомлели. Этот глава Звездного Дворца на самом ли деле на границах Уши, это самый страшный культиватор на границах Уши, которого они встречали, и к тому же он был таким молодым. Цзун Чжоу в панике побледнел в лице и просто не мог поверить во все то, что сейчас происходило. Он недавно видел Ечина, который только вступил на границы Уши и противостоял ему, однако, как много времени прошло с того момента. Ечен неожиданно уже может противостоять главе рода, причем так долго не терпит поражения. Он уже отказался от этой затеи, ведь за всю свою жизнь он скорее всего не достигнет такого рода силы. Пожалуй, это только лишь всемогущие могли в такого рода молодом возрасте обладать такого рода изумительными способностями. Два скопа сферы не уступали друг другу и противостояли в воздухе. Постепенно на уголках рта Ечина появилась кровь. Он все же первый раз противостоял энергии сферы культиватора на границах Линь-Вай, и у его тела пока не было возможности полностью слиться с энергией души тех учеников Звездного Дворца. В данный момент он уже достиг предела своей выдержки. На расстоянии больше нескольких десятков ли, Дань Тайлин гордо стояла в воздухе и наблюдала за сражением. До этого, когда она каждый раз полагала, что Ечен уже не сможет удержаться и уже собиралась атаковать, Ечен все время демонстрировал просто изумительные способности. Он непосредственно разворачивал энергию сферы первого уровня сложности, чтобы противостоять противнику. Что это в конце концов за сфера? Только лишь небольшое количество энергии сферы, которая вообще не имеет формы, на удивление может противостоять воздействию нирваны Цзун Пана. Сейчас противостоять энергии сферы первого уровня сложности слишком рано, ведь тело получает слишком уж большие нагрузки. Дань Тайлин слегка сморщила брови, протянула вперед свою тоненькую и белую словно нефрит руку, а затем выпустила скоп энергии. В отдаленном месте, из-за всех сил противостоящей энергии Ечина, Цзун Пан неожиданно ощутил своп своевольной энергии, которая достигла его, и он словно был ударен одним огромным молотом, бум, отлетел вверх ногами назад на несколько сотен метров, а затем выплюнул сгусток крови. Цзун Пан побледнел в лице и, шатаясь, встал на ноги, а в его глазах промелькнул страх. Он пробормотал несколько слов. «Дань Тайлин, глава рода, глава рода». Цзун Чжоу и остальные от страха побледнели в лице и один за другим унеслись ввысь, чтобы защитить Цзун Пана. Они даже не увидели, как Цзун Пан получил ранение, а только лишь услышали несколько слов, которые он сказал, после чего их сердца начали трепетать. Неужели это королева Северного моря Дань Тайлин? Однако они вообще не видели местонахождения Дань Тайлин. Его высочество прибыла. Культиватор морское существо Чжэнь Янь держал в руках двузубец рыбы и воодушевленно говорил. Только что, когда Ечен и Цзун Пан противостояли друг другу, он вообще не участвовал в этом, так как это было противостояние энергии сфер, и, если бы он приблизился, то его могло бы разорвать в клочья. Он с одной стороны удивлялся реальной силе Ечина, с другой стороны беспокоился за Ечина. Однако, раз уж его высочество прибыло, тогда Ечину несомненно не угрожает опасность. Накрывающая энергия сферы первого уровня сложности без всякой причины исчезла. Ечин наконец начал часто дышать, посмотрел вдаль и с легкостью вздохнул. Все же было необходимо, чтобы Дань Тайлин подняла руку. Дань Тайлин равнодушный голос долетал издалека. «Прилив духовных зверей убивает бесчисленное количество народа, и я не хочу сегодня никого убивать, поэтому сегодняшний инцидент мы забудем, вы можете возвращаться. Но если вы осмелитесь в следующий раз снова прийти, тогда все так просто уже не закончится. Раз уж Звездный дворец обратился за покровительством к клану морских существ, и королева Северного моря сама лично заступается за них, тогда вражда моей кровной линии Цан Лань с Звездным дворцом с этого момента прекращается». Цзун Пан по-прежнему ощущал удушье в середине груди, и скрипя зубами говорил, перед лицом такого могущественного культиватора, как Дань Тайлин, он мог только лишь покориться. Он, конечно же, полагал, что причиной тому, что Дань Тайлин лично прибыла сюда, было то, что Звездный дворец уже обратился за покровительством к клану морских существ. Цзун Пан в сердце испытывал страх, так как реальная сила Дань Тайлин уже достигла такого рода изумительной степени, и она, находясь на расстоянии больше нескольких десятков ли, смогла ранить его. Он изначально полагал, что его сила не будет так сильно уступать силе Дань Тайлин, но только сейчас узнал, что его расстояние до Дань Тайлин, прямо-таки как до границы неба. Блеск в глазах Цзун Пана в итоге стал более тусклым. Звездный дворец не обращался к моему клану морских существ за покровительством, а заключил союз с моим кланом морских существ. Эта фраза Дань Тайлин заставила Цзун Пана прямо-таки остолбенеть. Какого рода положением обладает этот Звездный дворец, чтобы они могли заключить союз с кланом морских существ? Если говорить о какой-то ценности, которая могла привлечь внимание, так это был только лишь Ечен. Ечен культивировал изумительные методы, и еще был исключительным талантом, и т.п. Все это не могло не заставить других людей обратить внимание. Однако пусть даже еле Ечен возвышался очень быстро, но как Дань Тайлин, такого рода известный культиватор могла обратить на него свое внимание. Сколько талантов в итоге становились обычными людьми, также же много талантов на протяжении всей своей жизни задерживались на границах уши 10 уровня сложности, еще есть немало талантов, которые после того, как прорвались на границы Линь Вай на протяжении всей своей жизни могли освоить только лишь энергию сферы первого уровня сложности. А Дань Тайлин, пожалуй, по меньшей мере уже осмыслила энергию сферы второго уровня сложности, с какой стати Звездный дворец обратился к клану морских существ и смог стать с ними в равноправном положении. Думая о том, что он пожертвовал жизнями части предшественников кровной линии Цан Лань, чтобы обратиться за покровительством к дворцу законоисполнения, сердца Цзун Пана было в замешательстве. Раз уж так, тогда мы прощаемся с вами. Цзун Пан хоть и не хотел в сердце с этим мириться, однако все же сложил руки в знак почтения, посмотрев в отдаленное место, затем взял с собой Цзун Чжоу и остальных с быстрой скоростью полетел вдаль. Цзун Чжоу повернул голову, посмотрел на Ечина и крепко сжимал свои зубы. Сердце его было наполнено ненавистью и нежеланием мириться, однако в итоге в глазах промелькнуло беспомощность и разочарование. Он просто следовал за Цзун Паном и остальными и исчез на горизонте неба. Глава 472. Собрание глав. Ечен взял всю ту энергию души, которую собрал, выпустил наружу, и небольшое количество энергии души снова вернулось в тело каждого ученика Звездного дворца. В этот же момент можно было увидеть, как ученики Звездного дворца словно пропустили через себя эту силу, упали на землю, поджав под себя ноги, и начали восстанавливаться. Когда Ечен сражался, то те ученики Звездного дворца тоже ощущали сильное давление, и если бы Ечен погиб, то ученики Звездного дворца тоже погибли бы вместе с ним. Такого рода прием лучше всего в будущем использовать с особой осторожностью. Большое спасибо. Ечен смотрел вдаль и говорил шепотом, а его настроение было запутанным. На этот раз Дань Тайлин спасла весь Звездный дворец, и теперь он перед ней в очень большом долгу. Изначально он полагал, что сможет справиться с Цзун Паном посредством собственной силы, однако все же его силы было совсем недостаточно. Но он смог осмыслить небольшую часть энергии сферы звезды, А это уже был очень неплохой урок. Не нужно благодарности. Люди кровной линии Цанлань должно быть больше не придут. Чжэньян, ты останешься здесь, а я возвращаюсь на Северное море. Дань Тайлин так и не показалась, а только лишь издалека доносился ее прохладный голос, который содержал в себе немного нежности, но потом он таинственно исчез. Чжэньян улыбнулся, показав свои белоснежные зубы, и сказал: «Ваше превосходительство на самом деле очень необычный, ведь его высочество с очень маленьким количеством людей проявляло нежность». Ечен, просто не находя слов, посмотрел на Чжэньяна. Дань Тайлин тон речи просто был немного мягче обычного, а Чжэньян неожиданно уже называл это нежностью. Из этого можно было увидеть, что Дань Тайлин в обычное время всегда была холодная, как лед. Ечен щупал нос и думал про себя, что пусть даже если тон речи Дань Тайлин был таким, но он все равно вообще не был похож на нежную речь простого человека, и это слово «нежность» вообще сюда не подходит. Неважно, какие были у Ечена мысли, но Чжэньян смотрел на Ечена, наполненный почтением. Ечен приземлился в горном ущелье клана Е, и после того, как все упорядочил, сел под духовным деревом и начал культивировать. После вторжения кровной линии Цанлань, у Ечена в сердце еще больше загорелась необходимость увеличить свою силу. Это противостояние Цзуньпану позволило Ечену кое-что осознать. Он получил небольшие ранения, но к счастью эти ранения не были опасными, и он сразу же активировал метательный нож в голове, после чего Сюань Ци Бурля начала погружаться в его тело. Ечен посидел, поджав ноги некоторый период времени, и его ранения уже восстановились. Ечен закрыл глаза и думал о достижениях, которые принесло это сражение. Помимо того, что он осознал немного энергии сферы звезды, также он обнаружил, что оказывается, слабая душа учеников Звездного Дворца неожиданно может укреплять его душу в бою, к тому же результат оказался настолько большим. Он чуть ли не достиг границ Линь Вай. Это вынудило Ечена принять одно очень важное решение, что теперь ему нужно еще лучше вскармливать простых учеников Звездного Дворца, чтобы позволить культивированию их душ становиться все более сильнее.